Глава 7. Ван в Париж. 1937-1939. Летом 1937 года Цветаева провела с сыном у моря в Лакано-Осиан. Ариадна еще весной, в марте, уехала в Москву, первой из семьи. От нее шли восторженные письма. Ей нравилось там все, хотя постоянной работы пока не было. Жить приходилось у тетки. И все-таки она уже сотрудница в Кольцовском Жургазе. Пока внештатно, но осенью обещали взять в штат. И будущее виделось ей сквозь радужные надежды. В одном из первых же писем ей, правда, пришлось огорчить мать. Она сообщила о смерти Софьи Галидей, то была подруга Марины Ивановны, давняя и недолгая, но горячо любимая, и не заслоненные в памяти ни временем, ни разлукой. Горькая весть из России всколыхнула все глубины, признавалась Цветаева в письме к Тисковой. А может быть, я просто спустила в свой вечный колодец, где все всегда живо. И теперь в Лакано, забыв все вокруг, она писала свой очередной реквием. Повесть о Сонечке стала последней ее прозой. Она начала ее писать почему-то по-французски. Затем перешла на русский, но так и оставила посреди текста большие куски, написанные на чужом языке. Она воскрешала весенние месяцы 1919 года, такого страшного в конце, что первые его месяцы теперь казались почти легкомысленными. Еще были надежды, были радости. Голод тогда уже набирал силу, но обе дочери еще были рядом. И целых три весенних месяца были озарены нежной дружбой с маленькой, прелестной и своенравной актрисой второй студии художественного театра. Теперь, спустя 18 лет, Марине Ивановне казалось, что она никого и никогда не любила в жизни так, как эту Сонечку, покорившую ее душевным богатством и щедростью не меньше, чем актерским талантом. И все лето в Лакано прошло под знаком той весны 19-го года. Это были не воспоминания, живая реальность, видимая, правда, ей одной. Даже вставая из-за стола, она продолжала слышать голос Сонечки, ее интонации, ее смех. Это помогало ее перу. В одном из московских архивов сохранились письма Галидей, обращенные их Качалову. Они редкостно совпадают по интонациям и характеру, в них отраженному, с образом, встающим со страниц цветаевской прозы. Когда настало время возвращения из Лакано, повесть была почти закончена и даже заочно сосватана. Ее обещал взять для недавно возникшего журнала «Русские записки» один из его редакторов, Бунаков Фундаминской. Цветаева сблизилась с Ильей Исидоровичем, названным Набоковым «человечнейшим из людей» в последние годы. Изредка она посещала собиравшееся в его доме литературно-философское объединение «Круг». С океана они вернулись 20 сентября. Перешагнув порог своей квартиры в Ванве, Цветаева не могла знать, как круто за этот последний месяц повернулось колесо ее судьбы. Жизнь ее переломилась в последний раз. Она приехала к разбитому корыту. Удар, который ждал ее теперь, не мог присниться и в самом страшном сне. Через два дня после ее приезда французские и эмигрантские газеты сообщили о таинственном исчезновении из Парижа генерала Миллера, возглавлявшего эмигрантский общевоинский союз. У всех еще было на памяти бесследное исчезновение предшественника Миллера на том же посту генерала Кутепова в начале 1930 года. Естественно, что сообщение встревожило всю русскую эмиграцию, но не Цветаеву. Письмо, которое Марина Ивановна написала своей чешской приятельнице 27 сентября, кажется неподдельно спокойным. О сенсационном событии в нем нет ни слова. И хотя издателем писем Цветаевой к Тисковой здесь отмечены пропущенные строки, скорее всего, они относятся к внутрисемейным отношениям. Катастрофой в этом письме, сколько можно судить, не пахнет. Между тем, с момента исчезновения генерала Миллера французская полиция энергично занялась расследованием связи этого дела с другим загадочным событием, происшедшим незадолго до того в Швейцарии. 4 сентября в окрестностях Лозанны было совершено убийство некоего Игнатия Рейса. Довольно скоро полиции удалось установить несколько важных фактов. Именно, что Рейс в течение последних 20 лет проживал в Голландии и Франции и был видным сотрудником ГПУ НКВД. А также, что убийство его было делом рук нескольких человек, сразу же после совершения преступления, пересекших франко-швейцарскую границу. Швейцарская полиция располагала несколькими конкретными именами подозреваемых и обратилась к своим французским коллегам с просьбой о немедленном их розыске и задержании. Однако истории Рейса французы не слишком обеспокоились. И только когда Париж облетела весть об исчезновении Миллера, Сюрте-Националь, заподозрив, что в преступлениях участвовали одни и те же лица, начала активные поиски. Нити следствия в обоих случаях вели к некоему Кондратьеву и далее к Парижскому союзу возвращения на родину. В начале октября в полицейском участке Иссель-Мулино был допрошен близкий друг Эфрона Клепинин. На следующий день туда же был вызван на допрос и Сергей Яковлевич. Сохранилось свидетельство Степуржинской, урожденной Булгаковой, о том, что сразу после возвращения Эфрона из Сюрте семья покинула квартиру в Ванве и переселилась к Степуржинским. А спустя примерно неделю все вместе на машине Степуржинского, работавшего таксистом, направились в Руан. Там Сергей Яковлевич простился с женой и сыном и уехал на машине дальше, по направлению к Гавру. Марина Ивановна и Мур вернулись в Париж на поезде. 22 октября в 7 часов утра Цветаеву разбудила полиция, предъявившая ей ордер на обыск. Но предоставим здесь слово газете «Последние новости». 24 октября на ее страницах появились репортаж об обыске, произведенном полицией в Союзе возвращения на улице де Бюсси, а также интервью, взятое газетчиком в Ванве. «Дней 12 тому назад, — сообщила Цветаева, — мой муж, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванве, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, так же хорошо, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел, как известно, Союз возвращения на родину отправил в Испанию немалое количество русских добровольцев, мне также было известно. Занимался ли он еще какой-либо деятельностью, и какой именно, не знаю. 22 октября около 7 часов утра ко мне явились 4 инспектора полиции и произвели продолжительный обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в Сюрте-Националь, где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла. В воспоминаниях нескольких людей, близких Цветаевой, сохранились подробности ее поведения на допросе. Марк Слоним, и не он один, утверждает, что Марина Ивановна была уверена в трагическом недоразумении, которое должно скоро разъясниться. Он пишет, во время допросов во французской полиции Сюрте она все твердила о честности мужа, о столкновении долга с любовью и цитировала наизусть не то Корнеля, не то Рассина, она сама потом об этом рассказывала, сперва Лебедевой, а потом мне. Сперва чиновники думали, что она хитрит и притворяется, но когда она принялась читать им французские переводы Пушкина и своих собственных стихотворений, они усомнились в ее психических способностях и явившимся на помощь матерым специалистам по иммигрантским делам рекомендовали ее «это полоумная русская». В то же время она обнаружила такое невежество в политических вопросах и такое неведение о деятельности мужа, что они махнули на нее рукой и отпустили с миром. Шаховская добавляет к этому эпизоду фразу, сказанную Цветаевой следователю, когда тот привел доказательство причастности Эфрона к преступлению. «Его доверие могло быть обмануто, мое к нему остается неизменным. Обращает на себя внимание сама стилистика Цветаевского интервью газете. Это характерная стилистика свидетельских показаний. Не знаю, не имею, другого сообщить не могу. Что вполне естественно на следующий день после допроса. Да и отчего бы Цветаевой доверять газетчикам больше, чем полиции. Но и без этого мы замечаем, что Марина Ивановна отнюдь не откровенна ни с теми, ни с другими. Она ни словом не обмолвилась о том, что провожала мужа, и говорит только то, что, видимо, велел ей говорить Сергей Яковлевич. Из Гавра шли пароходы в Советский Союз, и, скорее всего, Цветаева твердо знала, что муж ее едет вовсе не в Испанию. Сразу же после появления в газетах имен Цветаевой и Эфрона Ванф примчался встревоженный Фондаминской. Позже он рассказывал друзьям, что Марина Ивановна в отчаянии повторяла ему одно и то же: «Этого не может быть». Она готова была поклясться, что Сергей Яковлевич не мог быть замешан в кровавом деле. В чем же обвинялся Эфрон? Главные показания против него дала одна из участниц лозаннского преступления Рената Штейнер. История была достаточно характерной. В 1934 году, во время туристской поездки в Москву, она вышла замуж за советского подданного, сотрудника НКВД Малиенко. Вернувшись в Париж, обратилась в советское посольство за помощью. Она хотела теперь уехать к мужу навсегда. Посольство направило ее в Союз возвращения, под надзор и в распоряжение Эфрона. Терпеливо и приветливо Эфрон разъяснил ей то, о чем много раз писал редактируемый им журнал «Наш Союз». То есть, что СССР принимает в число своих граждан не всех, кто захочет, а только тех, кто делом подтвердил свою преданность советскому режиму. Штейнер согласилась на эти условия, и в 1936 году, а также в начале 1937 выполняла поручение Эфрона, занималась слежкой за некой супружеской парой. Только позже она узнала, что это был сын Троцкого, Лев Седов, с женой. Но летом 1937 года она получила новое задание — участвовать в розыске скрывавшегося советского резидента Рейса. Подробности о самом Рейсе прояснились позже. Они оказались прямо связанными с тем, что после ареста Ягоды в апреле 1937 года в Советской России начались массовые репрессии среди сотрудников НКВД. Ежов менял кадровый состав, уничтожая шпионов Ягоды в собственных рядах. К лету 1937 года в Москву из Европы было отозвано около 40 сотрудников иностранного отдела НКВД, возглавлявшегося Слуцким Маркосом. Однако пятеро отказались вернуться, понимая, что вернутся на смерть или, в лучшем случае, в застенок. 14 июля 1937 года один из этих пятерых, Рейс, его настоящее имя было Ян Порецкий, написал в Москву Центральный комитет партии большевиков письмо. Он заявлял в нем о своей решимости порвать с режимом Сталина, запятнавшим себя убийствами людей, преданных делу революцию. «Я шел вместе с вами», — писал Порецкий, — «ни шагу дальше. Наши дороги расходятся. Кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма. Близок день суда международного социализма над всеми преступлениями последних 10 лет. Ничто не будет прощено. Процесс этот состоится публично, со свидетелями, многими свидетелями, живыми и мертвыми. Все они еще раз заговорят, но на сей раз скажут правду, всю правду. Они явятся все, невинно убиенные и оклеветанные, и международные рабочие движения их реабилитируют, всех этих Каменевых и Мрачковских, Смирновых и Мураловых, Дробнисов и Серебряковых, Мдивани, Акуджава, Раковских и Нинов, всех этих шпионов и диверсантов, агентов гестапо и саботажников, в кавычках. Я больше не могу. Я возвращаю себе свободу. Назад к Ленину, его учению и делу. Однако письмо Рейса, переданное им через друзей в отдел НКВД при советском посольстве в Париже, было вскрыто здесь же. И с этого момента начала свою работу специальная оперативная группа. В нее вошел и Эфрон. Спустя несколько недель ей удалось обнаружить Рейса в Лозанне. Дабы сказать все, что может иметь значение для оценки роли мужа Цветаевой в этой истории, добавлю пояснение, которое я услышал в начале 70-х годов от Ариадны Сергеевны Эфрон, не помню по какому поводу, но без всякого вопроса с моей стороны, я на это никогда бы не решилась. Сергей Яковлевич не предполагал, что Рейс будет убит, но он считал, что Рейс должен предстать перед справедливым советским судом. Ведь нельзя было допустить, чтобы человек, знавший слишком многое, передал то, что он знал, недругам советской власти. На ту же чашу весов ложится и фраза Эфрона, сказанная им своей близкой приятельнице Вере Трайл в самый канун побега из Франции. «Меня запутали в грязное дело». Вере Трайл Эфрон мог довериться, она знала о его сотрудничестве с Москвой. И все же нельзя сказать твердо, где кончалась его откровенность, и вступали в силу соображения конспирации. Убийство Рейса было не первым и не последним. За полгода до того был убит невозвращенец Навашин. Спустя несколько месяцев в Бельгии другой невозвращенец — Агабеков. Прямая причастность Эфрона, несомненно, лишь в случае с Рейсом. Но и здесь он был лишь одним из организаторов преследования. Аналогичная роль принадлежала ему, видимо, в истории похищения генерала Миллера. Бывший евразиец Вадим Кондратьев, которого полиция уверенно называла как участника обеих акций «Убийство Рейса и похищение Миллера», был, по некоторым сведениям, в прямом подчинении у Эфрона. В процессе дознания появилось, как мы видели, имя еще одного преследуемого. Это сын Троцкого Лев Седов, талантливый математик, учившийся в Сорбонне. Он умер в феврале 1938 года, то есть когда Эфрона уже не было в Париже, в одной из парижских больниц при подозрительных обстоятельствах, вскоре после удачно прошедшей операции по поводу аппендицита. Возникает мысль и о возможности участия Эфрона в похищении архива Троцкого осенью 1936 года с парижской улицы Мишле, где располагался французский филиал Амстердамского архива истории социалистических учений. 15 пакетов архива Троцкого были доставлены на улицу Мишле совсем незадолго до похищения. Был ли Эфрон в Испании? Адъютант Матезалка Алексей Эйснер решительно отрицал это. Приезжая из Испании на короткое время в Париж, Эйснер встречал там Эфрона, с которым был дружен. Они много говорили об испанских делах, но и только. Существуют, однако, и другие свидетельства. Так сосед Эфрона по Ванву Кирилл Хенкин в своей книге «Охотник вверх ногами» приводит один очень уж конкретный факт. Когда на вербовочном пункте в Париже, на улице Матюрен-Моро, Хенкина отказались без рекомендации зачислить ряды добровольцев, уезжавших в Испанию, Сергей Яковлевич сумел ему быстро помочь. И тут же предложил заняться в Испании делом поинтереснее, чем просто стрелять из окопов. По поручению Эфрона, через несколько дней Хенкин встретился уже в Валенсии в восьмиэтажном отеле «Метрополь» с неким Орловым, руководителем оперативной группы НКВД в Испании. Эта группа была занята выявлением троцкистов и врагов народа на испанской территории. Уже сам по себе факт такой связи Эфрона с Орловым указывает во всяком случае на то, что в 1937 году Сергей Яковлевич был человеком, облеченным доверием сотрудников иностранной службы НКВД. Эпизод знаменательный. Имея это в виду, можно прислушаться и к другим, теперь уже невозможным для проверки свидетельствам. Так, знакомый Эфрона Ян Артис, ныне покойный, утверждал, что не раз встречал его в Испании и что тот мог бывать там с заданиями достаточно секретными, о которых он не стал бы распространяться при встречах в Париже даже с самыми близкими друзьями. В эмигрантских кругах и прежде не баловавших Цветаеву своими симпатиями, естественно, не мог не возникнуть вопрос, насколько она была осведомлена о характере деятельности своего мужа. Пример любимицы русского Парижа, популярнейшей певицы Плевицкой, вызывал невыгодные для Цветаева ассоциации. Дело в том, что жена генерала Скоблина, сыгравшего роль пособника в похищении Миллера, Плевицкая, вызванная на допрос, упорно пыталась обеспечить своему мужу алиби. Вскоре, однако, обнаружилась ложность ее показаний, и Плевицкая была арестована. Только очень близкие семье Цветаевой Эфрона люди знали, насколько их союз был в последние годы прежде всего данью семейному мифу о чуде встречи, данью долгу, соединенному, впрочем, с несомненным болевым чувством привязанности. То был союз совместной крыши над головой, хотя и это требует оговорок. Ибо были периоды, когда Сергей Яковлевич подолгу жил самостоятельно, вдали от жены и сына. Конечно, Цветаева знала то, чего не знать было нельзя, об активной работе мужа в Союзе Возвращения, о контактах его с советским посольством, через которые шли все хлопоты об отъездах на родину, знала, может быть, в самой общей форме о его участии в испанских делах. Испанские дела, скорее всего, и позволяли Сергею Яковлевичу удобно прикрывать все остальное секретностью, в которую Цветаева не имела никакой охоты вникать. Куда он уезжал, с кем встречался, это было его дело. И можно быть уверенным, что Эфрон, превосходно знавший жену, ни о чем большем с ней и не пытался откровенничать. Ему наверняка памятна была та яростная вспышка гнева, с какой обрушилась Марина Ивановна на правого евразийца Алексеева, когда тот еще в 1929 году обвинил Эфрона в связях с чекистами. И, конечно, он знал о возмущенной реакции Цветаевой на похищение генерала Кутепова в 1930 году. «А у нас украли Кутепова», — сообщала тогда она Ломоносовой. «По мне, убили». Потрясение, испытанное Цветаевой, когда она узнала об обвинениях, выдвинутых против ее мужа, отмечено всеми мемуаристами. Марк Слоним пишет: «Все, что ей пришлось пережить этой страшной осенью, надломило Марину Ивановну, что-то в ней надорвалось. Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было. Я был поражен, как она сразу постарела и ссохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча. Я в первый раз видел ее плачущей. Меня потрясли ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться ни к чему, и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова. Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура. Али и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Она ошибалась в этом последнем утверждении, продиктованном чувством отчаяния и покинутости. Осенью 1939 года она уже стояла в очередях к тюремному окошку, где принимали передачи для заключенных. Переводами и распродажей вещей добывала деньги, позволявшие делать эти передачи. Доставала теплую одежду на этап, писала прошение на имя Берии, составляла текст телеграммы Сталину, отправляла ободряющие письма дочери в лагерь. По неписанному закону притяжения беды к беде, через неделю после обыска и допроса Цветаева узнала о том, что умер ее давний друг, князь Волконский. Умер в далекой Америке, в городе Ричмонде, штат Вирджиния, куда судьба занесла его в середине 30-х годов. Внук декабриста и бывший директор императорских театров был преданным другом Марины Ивановны, некогда вдохновившим ее на создание прекрасного поэтического цикла «Ученик». Его воспоминания она переписывала от руки чуть не целый год в революционной Москве. Во Франции они встречались нечасто, но каждая встреча была праздником для обоих. Он приезжал навестить ее и в Медон, и в Кламар, и едва перешагивал порог, все горести и неустройства отступали куда-то в разряд несущественности. Сергей Михайлович был неоценимым собеседником. Они понимали друг друга с полуслова. И пока он в передней еще только снимал пальто и, разматывая свой длинный шарф, произносил первую фразу, оба будто попадали в какой-то особый, невидимый другим людям пласт реальности, где не было места пустякам.